Глава 24. Август 1955 года. Теренское море. Борт парохода «Умбрия». Первое вхождение в райские врата выдалось долгим и суетным. Скрежеща металлом, субмарина упиралась в днище судна своей ходовой рубкой, цеплялась за край бункера носом или кормой, словно щепка разворачивалась поперек входа. Когда же Санторони наконец удалось завести ее в шлюз-бункер, он сам, еще до того, как были включены насосы, которые бы откачали воду, попросил у Боргезе разрешить повторить ему эксперимент. «Сам понимаю, фрегат-капитан, что субмарина топталась под днищем, как тюлень налегке». Покаянно подвел он по рации итог этого вхождения. «Прикажите уйти в море и повторить заход». «То, что ты вел себя во время захода как неопытный любовник под телесами роскошной женщины, это очевидно. Только сейчас не время размениваться на ученические потуги. Как только закроются створки и насосы откачают воду, выходите из субмарины. Пусть все происходит в том порядке, в каком предусмотрено планом операции». Вместе с другими офицерами Боргезе спустился в трюм и дождался там, когда прозвучит условный стук гаечным ключом в стенку запорного люка, и матросы откроют его. «Мне сказали, что во время ремонта стенки рубки, носа и кормы субмарины усилены стальными насадками. Первое, что виновато произнес командир Горгоны, когда при тусклом свете трюмных лампочек предстал перед фрегат-капитаном. Как и днище парохода, но из этого не следует, что его можно вспарывать субмариной, как горбуном брюха акулы», — жестко осадил корвет капитана Боргезе. «Слишком уж непривычный подход к причальной стенке, но постепенно освоюсь. Вам будет предоставлено не так уж и много попыток, корвет капитан, однако после нынешнего учебного уничтожения эсминца вы все же получите возможность повторить эту операцию дважды, а может и трижды». «Спасибо за доверие, фрегат-капитан. Постепенно отработаем и этот финт». «Да только я решительно протестую против двух, а тем более трех заходов», грубо возразил капитан Умбрии, когда они уже поднимались по трапу на палубу. «Дай бог вам, корвет-капитан, хотя бы один раз войти в бункер без аварии». «Но вы же видите, мы действуем предельно осторожно. Пока что не вижу». «И вообще, что за прихоть отрабатывать с экипажем такие сложные подводные маневры, когда вся субмарина буквально начинена взрывчаткой? Я сейчас же радирую судовладельцу и заявляю, что отказываюсь участвовать в подобных военных игрищах. Я говорю это вам, господин Эдгар, как человеку, с которым у меня существует договоренность. Благодарю хотя бы за то, что не забываете о нашем контракте». Со свойственной ему вальяжностью напомнил капитану подполковник, когда они чуть подотстали от ушедших вперед Боргезе и Скорцени. «Но в таком случае вы должны помнить, что до завершения операции «Гнев Цезаря» вы не имеете права разрывать его без особых на то оговоренных в контракте причин». «Да плевал я на ваш контракт! Какое юридическое легкомыслие, не говоря уже о том, что вы еще и связаны обетом молчания». «Постойте, господа, постойте», — не удержался Санторони. «Я что-то не пойму, о какой взрывчатке вы говорите?» «О той, которой буквально напичкана ваша субмарина», — объяснил капитан. «Об этом нас предупредил сам Боргезе», — с легкой тревогой подтвердил англичанин. «Нашли, кому верить!» Буквально расхохотавшись, отреагировал корвет-капитан. «Да он, как всегда, дурачится, и всех вокруг дурачит. Нет сейчас на Горгоне ни одного боевого заряда. Торпеды подвешены, учебные, в контейнерах для взрывчатки обычный балласт. Кстати, было предусмотрено, что перед выходом в рейд боевым оснащением субмарины мы займемся уже здесь, в бункере, исходя из все тех же мер безопасности, которые потребовал именно он, фрегат-капитан Боргезе». «Это правда?» — неуверенно спросил Мадзари, чувствуя себя человеком, над которым бестактно, почти грубо пошутили. «Кто из вас, в конце концов, дурачится?» «Действительно, хотелось бы знать», — заметно стушевался подполковник. «В нашем отряде смертников, господа, словесно дурачиться позволено только одному человеку», — назидательно объяснил Санторони, — «черному князю Боргезе. Все остальные привыкли дурачиться со смертью». «И поверьте, господин Мадзари, он прав», — только теперь выдал себя Валерио, который слышал всю их полемику. «В отряде морских дьяволов обычно дурачится только со смертью», — умиленно рассмеялся он, наблюдая при этом за сдержанной ухмылкой Скорцени. «Прихоть у них, видите ли, такая». Прежде чем экипаж снова вернулся на субмарину, Боргезе отвел ее командира чуть в сторонку. «Понимаю, у линкора Джулия Чезари другие параметры, нежели у эсминца Торнадо. Тем не менее, постарайтесь действовать предельно скрытно и предельно точно, помня о том, что магнитные контейнеры с зарядами должны оказаться под передней частью эсминца, то есть в той части днища, над которой у линкора находятся артиллерийские погреба. Не нужно быть пиротехником, чтобы предвидеть. Если сдетонируют погреба со всех их содержимым, погибнет не только так называемый «Новороссийск», но и несколько других стоящих рядом кораблей». «Да уж, хотелось бы, чтобы фейерверк удался», — процедил Санторони, «как последний привет с минных полей войны. Кстати, бухта, в которой находится сейчас эсминец, чем-то напоминает северную бухту Севастополя, у одной из причальных стенок которой обычно отстаивается Новороссийск. Знакомый морской картограф специально подобрал такую у побережья Сардинии, так что вы уж старайтесь, отрабатывайте. У борта Новороссийска все должно быть рассчитано по секундам». «Так точно, фрегат-капитан, отработаем. Завтра мастера должны перегнать из бухты Лигурийской базы дебаркатер по форме и размерам, напоминающий днище Умбрии, с имитацией ее райских ворот. Так что какое-то время этот макет будет служить своеобразным морским полигоном и для субмарины, и для пловцов-минеров». «Тогда последний вопрос. Когда выходим в севастопольский рейд?» «Сроки выхода будут продиктованы не только нашей готовностью, но и ситуацией, связанной с линкором. Мы должны точно знать, когда он стоит в бухте и где именно».